Карусель опустилась на песок. Великолепная тройка разом облегченно вздохнула. В Аркаиме стоял тихий безветренный вечер. Мягко плескалась вода у пристани. Вдалеке на спортивной площадке играли в волейбол дружинники. Цвела сирень. Озабоченный Хохил трудолюбиво что-то пропалывал в огороде. А Владимиров истошно орал из окна своего кабинета, в тройчас разыскивая дежурного Петруху. Солнышко неспешно катилось на запад, чтобы привычно взойти поутру на востоке. Малюта и Илья почти бежали к разведчикам по желтой кирпичной дорожке. Они спокойно сидели себе, сидели и наслаждались покоем. «Странная какая-то чаша», – недоуменно обратился Лёва, поворачиваясь к Кузнецову и протягивая руки. В левой руке у него был богатый, усыпанный каменями золотой оклад подставка, а в правой – вынутый из оклада сосуд из грубо обожженной глины, каких и сейчас полно по русским деревням. «Чаша Грааля», – пояснил Скуратов, взобравшись на карусель, крестясь и бережно принимая сосуд. «Везет тебе, Левка! Премия из главка обеспечена!» Скуратов, поддерживая Ильей под руку, осторожно слез с помоста на песок и медленно, стараясь не оступиться, пошел к расположению отряда. «Привет, мужики!» – прогудел Илья, оглядываясь на удаляющегося Скуратова и доставая из широких карманов фляжку и пригоршню граненых стаканчиков. «А я письмо от сына получил!» Конец книги. Читал Александр Чайцын. Январь 2015 года. На небе колесо крутится, крутится, да скрипит у колеса, ступится, ступится. Сам сварог его ковал молотом, молотом, да сусальным покрывал золотом, золотом. Вдаль с птицами, с птицами, все сверкая во семью, с птицами, с птицами. На закате пропадет, скатится, скатится, до восхода кто его хватится, хватится.